Бурный поток чуть не пронес их мимо выхода с точных канализационных вод тайного города. К счастью, зэка успел метнуть кошку, которая зацепилась за борт канализационной трубы, и связанный общим линем спасательный отряд затрепыхался в бурунах, пытающихся утащить всех их еще глубже под землю. Первым в трубу забрался зэка Громов, активировал блок аварийного освещения, выудив его из одного из многочисленных карманов своего скафандра, и только после этого начал, словно леску перемета, на крючках которого трепыхалась рыба, вытягивать из воды скользкий линь с привязанными к нему членами спасательного отряда и четырьмя запасными скафандрами для пленников. Зависший над ним шарик размером с мячик для пинг-понга освещал эту операцию мертвенным зеленоватым светом. Как только все выбрались из воды, эльфа выскользнула из своего скафандра и кинулась к коту, который катался по полу, пытаясь лапами сорвать с головы шлем. — Спокойно, Фантик, сейчас я тебе помогу. — Заставь его вести себя потише, — приказал Блат, вылезая из своего скафандра. — Он нас здесь всех спалит. Шлем слетел с головы киски, с грохотом прокатился по сливной трубе и без всплеска нырнул в воду. — Не дашь еще разок нюхнуть, обязательно спалю, — мяукнул Фантик на интерлингве. — Так он у тебя говорящий? — опешил капитан. — Конечно, — удивилась эльфа. — Это же кот Баюн, говорит на всех языках галактики. — И кто его научил? — спросила Стесси, ставя на боевой взвод бластеры. Сморщившаяся оболочка скафандра лежала рядом с ней. — Никто? — сердито буркнула Лилиан, окинув недобрым взглядом свою недавнюю противницу по боям без правил. Ему достаточно оказаться рядом с любым разумным во Вселенной, и он автоматически усваивает его язык. — Ух ты! — глаза академика загорелись. — А читать на древних языках он умеет? — Отставить пустой треп, — отрывисто сказал капитан. — Советую не забывать, зачем мы здесь. Блат окинул взглядом огромную трубу, метров пяти в диаметре. — Лили, ты уверена, что это канализационный сток? — А что же еще? — Тогда почему здесь так чисто? — Действительно странно. Но вообще-то здесь уже давно гадить некому. А если во время полноводья вода выходила из подземного русла и затапливала трубу, да и метрил, насколько мне известно, не входит в соединение с органикой и вообще отталкивает от себя практически все инородные атомы и молекулы. — Ясно. Блат выудил из водонепроницаемой сумки свою шляпу, без которой в последнее время чувствовал себя чуть ли не голым. Напялил ее на голову, обнажил шпагу. — Запускай своего Фанника вперед. Проверим, чего он стоит в качестве проводника. Кстати, как он дорогу чует? — Нутром, — сердито буркнула эльфа. — Фантик, пошли. Спасательный отряд двинулся вперед. Порядок шествия сформировался сам собой. Возглавляла процессию эльфа с Фантиком. За ними шел хмурый капитан с академиком. Замыкало шествие Стесси со своими головорезами. Каждый шаг по огромной метриловой трубе сливной канализации приближал их к тайному городу. О том, что он уже над ними, Блат понял, когда они добрались до первой развилки. Фантик возле нее затормозил, сел на хвост и задумался. — Ну, чего расселся? — сердито шикнул на него Блат. — Давай. Что там тебе говорит твое нутро? Куда там, направо или налево? Пойдет направо, песнь заводит, налево сказки говорит, задумчиво мяукнул Фантик. Не, мое нутро пока молчит, его смазать надо. Кот поднялся, подошел к академику и начал тереться об его комбинезон. — Ну, доставай, я знаю, у тебя еще есть. — Что есть? — опешил академик. — Доза в левом кармане. Ну, капельку, брателла, тебе жалко, что ли? Оказывается, у зэки была еще одна фляжка с валерьянкой, о которой Блат не знал. — Что ж ты, братаном назвался, а своих палишь? — расстроился академик, вытаскивая фляжку. Фантик вывалил изо рта розовый язык, на который зэка капнул четко отмеренную дозу. Кот жадно ее всосал, сладострастно облизнулся и рванул по коридору направо. Все помчались за ним, стараясь не отстать. — Ты хоть знаешь, куда он нас ведет? — спросил Влад эльфу. — Полагаю, к ближайшему технологическому люку, через который мы попадем во внутреннее помещение. Однако далеко они не ушли. Наглый котяра опять сел на хвост возле очередной развилки и, не утруждая себя закатыванием очередного концерта, вывалил наружу язык, глядя умильными глазами на брателла. В другой ситуации Блат над этим просто бы поржал, но сейчас конкретно взбесился. Стремительный бросок, и язык хвостатого шантажиста оказался в кулаке капитана. Левая рука Блада держала его мертвой хваткой, а правая поднимала шпагу, готовясь нанести удар. — Отпусти его! — заверещала эльфа. — Сам ему хлорку скармливал, а он теперь виноват? — Еще раз мяукнешь не по делу, мяукать будет больше нечем. Даже не повернув головы в сторону Лилиан, прошипел Блад. — Ты меня понял? Вид разъяренного капитана, похоже, киску испугал и слегка отрезвил. Фантик отчаянно заморгал глазами в знак согласия и даже попытался кивнуть, но зажатый в кулаке капитана язык не позволил ему этого сделать. Лишь острый клык испуганного баюна при этом слегка чиркнул Блада по запястью. Из пореза выступила кровь, но разгоряченный капитан на такую мелочь даже не обратил внимания. — Веди, — приказал капитан, отпуская Фантика, и тот рванул вперед, опять по правому проходу. На этот раз он работал конкретно, без дураков, так что им даже до последней развилки не пришлось бежать. — Здесь, — задрал голову вверх кот, — но открывайте сами. Я свои когти обметрил тупить и не нанимался. В боковой стене трубы виднелся едва заметный контур люка на высоте 1,5 метра от пола. Разберемся. Блат нажал на кнопку включения бластера на рукояти, заставил шпагу светиться, как джедайский меч, и уверенными движениями вспорол люк, видя огненное лезвие точно по контуру. Люк рухнул внутрь трубы. — А как же скрытное проникновение? — простонала Стесси. — Город еще ведет бой, — отмахнулся Блад. — И вряд ли на сигнал одного датчика сливной канализации обратит внимание. Еще неизвестно, есть такой сигнал или нет. Блад закинул шпагу в ножны, схватился за края люка, но Стесси опять остановила его. — Я все понимаю, капитан, но пусть лучше профессиональные военные пойдут вперед, — решительно сказала она. — Вы, конечно, император, и я вас очень уважаю, но вы действуете слишком прямолинейно, а я своего Джима хочу вытащить оттуда живым. На скулах Грева при этих словах заиграли желваки, и он отвернулся, пытаясь скрыть эмоции. — Ладно, убедила. Блат отступил, и в люк один за другим начали запрыгивать пираты Стесси. Последней туда залезла эльфа со своим поджавшим хвост котом. Фантик жался к ее ногам, стараясь держаться как можно дальше от отмороженного капитана.